Да, Хаэм, служители выдры, значит, ловко. Я поверил. Взгляд северянина то и дело сбивался в сторону, на Элли. Серому показалось, что Хевдингу очень хочется спросить, действительно ли перед ним сама великая кобылица Вэл, но он не решается. Его можно понять. Нам нужны наши слуги и имущество, вежливо попросил Серый. Больше ничего. Наверное, мы оставим вас. Кочевники больше не вернутся, до города вы дойдете. Конечно, в голосе предводителя послышалось явное облегчение. Сейчас распоряжусь. А где госпожа Тая? В безопасности, уклончиво ответил Серый. Тогда я оставлю это здесь. Атаульф вытащил из одежды мешочек. 10 эфемеров золотом. Ваша доля. Все, как должно. Вы же договаривались на 2,5, не удержался Серый. И мы не дошли даже до Джигербента. Скорее всего, мы дальше Джигербента и не пойдем. Хотя цены там хуже. Хмыкнул Атаульф. Слишком опасно сейчас на дорогах. Я не объявлял еще этого, но торговцы уже приняли решение. Но 10, доля десятника, 5 эфемеров. Доля старшего дружинника, 2 с четвертью, и еще премия, вас трое, вместе с Тринни, и вы их заработали сполна. Хорошо, я положу его на землю, Серый кивнул, и распоряжусь насчет ваших слуг. Атаульф еще помедлил немного, но единорог ничего не сказала. Удачи вам в пути, сказал Серый, и тебе удачи, конь. Могу я узнать, как твое имя? Миран, перевел свое имя на Виссан Серый. Меня зовут Серый, Миран. Атаульф снова посмотрел на единорога и снова не решился спросить. Хорошее имя. Я буду помнить тебя, Миран. Северянин поклонился, развернулся и пошел прочь. Глава 19. Признание. Степная земля мягко ложилась под копыта. Скакать одно удовольствие, и даже пассажиры на спине не в тягость. Серый не спешил, шел быстрой рысью, но километры один за другим оставались за его хвостом. Тая неуверенно предложила перекинуться лошадью, чтобы Серый мог бежать налегке, но конь отказался наотрез. Тому есть причины. Серый начал привыкать к жизни в лошадином облике, и это сильно его напрягало. Ему начал нравиться вкус хорошего зерна и свежей травы, его мутило от запаха крови и жареного мяса, а молодые кобылицы казались не менее привлекательными, чем девушки. И он уже начал забывать, как пользоваться руками и пальцами. От всего этого становилось страшновато. А если останется навсегда? Нет, решительно сказал конь, лучше тебе не привыкать. Помимо этого, конь не был уверен, что Тая в лошадином облике сможет выдерживать заданный темп. Или после повышения статуса с этим справлялась и спокойно бежала рядом, отчего конь постоянно на нее заглядывался. Может быть, в этом причина настойчивости девушки, ревнует к единорожке. Они не успели убежать далеко от каравана, как внимательный взгляд куницы заметил кое-что интересное. Их преследовали. Одинокий всадник скакал по их следам, и очень резво для простого смертного, учитывая, что он не только успевал за серым, но и постепенно догонял. Белый конь, конечно, мог легко прибавить и оторваться, но, давай подождем его, сказала Тая. Серый махнул хвостом и остановился. Он подозревал, кто их преследует, и в любом случае, один человек для них угрозы не представляет, от слова совсем. Веселая компания из настоящего единорога, жрицы Вэл, охотника Дыки и жеребца с тремя знаками зверя сама размотает кого угодно. Разве что Максику них подкачал. Ну кто бы сомневался, прошептал конь. Соловый жеребец Шемира тяжело поводил боками, но в целом показал себя достойно. Южанин пустил его шагом по кругу, приветственно махнул рукой. Рад, что с тобой все хорошо. Ты за этим гнался? Голос Таи звучал не очень довольно. Да и нет. Шемир собрался с духом. Скажи, кто это был? Неужели сама великая кобылица? Я видел в ее свите твоего коня. Единорог недовольно тряхнула гривой. А Серый задумался, смог бы он отличить одного коня от другого на таком расстоянии. Да никогда. Вот что значит профессионал. Извини, твердо сказала Тая. Но это не мой секрет. Понимаю, Джигит опустил голову. Ты ведь жрица великой Вэл, верно? Можешь не отвечать, если это тоже секрет. Для тебя, нет. Тая немного смягчилась. Я действительно жрица, но об этом не стоит рассказывать посторонним. Конечно, ты это хотел спросить? Серый помалкивал и прикидывался шлангом. Соловый, как только отдышался, потянулся к нему с недобрым видом, но Шемир легко дернул поводом и отодвинул своего коня подальше. Нет, то есть да, то есть. Двое всадников снова беседовали в седлах, и Серый мельком отметил, насколько выросло их понимание. Практика – великое дело. Наконец, Шемир остановился и попросил разговора вдвоем. Тая не возражала, и куница с обезьяной по ее просьбе спрыгнули со спины коня, пользуясь моментом размять ноги. Серый отъехал на сотню метров. Шиммер удовлетворенно кивнул и спешился, намотав повод на руку. Тая слезла вслед за южанином и с любопытством посмотрела на него. Зачем они остались наедине? Точнее, этот джигит считал, что они наедине, а Тая видела рядом надежного защитника и ничего не боялась. Конь навострил уши. Благородная Тая, да, поедем со мной. К изумлению Серого, Шиммер внезапно встал на колени. Я люблю тебя. Что? Тая натурально застыла, словно превратившись в соляный столб. Ты прекрасный цветок среди моря песка. Ты стремительный джейран среди стада коз. Ты храбрый леопард среди толпы крестьян. Я люблю тебя, благородная Тая. Поедем со мной. Серьезно, я не последний человек в Гурганджи. Запальчиво ответил Шиммер. У меня нет гор золота, но есть хорошие друзья и крепкая рука. Мы не будем бедствовать. Я назову тебя своей первой женой. Нет, единственной. Поедем со мной. Извини, опомнившись, сказала Тая. Но нет. Почему? Шиммер воздел руки. Что мне сделать, чтобы ты ответила мне «да»? Я вижу, что ты непростая девушка. О, я это вижу. У тебя есть враги, я разрублю их на части. Клянусь гривой белой кобылы, что сделаю все, только скажи мне «да». Ну, Тая замялась. Серый нервно топтался рядом, но пара не обращала на него внимания. Конь пребывал в растерянности от такой сцены, но не вмешивался. «Скажи», — жарко сказал джигит. «Скажи, почему? Я люблю другого». Наконец, решилась Тая. «Другого». Шиммер едва не выплюнул это слово. «Где был этот другой, когда враги пускали в тебя стрелы? Где был этот другой, когда мы сражались рядом? Когда скакали рядом? Где он?» Напрасный риск, но Серый не выдержал и повернулся к ним. «Я здесь», — громко сказал белый конь. Выражение на лице джигита было неописуемо. «Мы вместе прошли через мертвую пустыню», — гордо сказал Серый. Южанин потрясенно смотрел на говорящего коня. «Мы вместе дрались с разбойниками, волками и демонами. Я сотни парасангов вез стою на себе. Я люблю ее». Его неровная возбужденная речь, в которой конь сбивался с виссана на русский и поправлял себя, произвела колоссальное впечатление. Юноша стоял недвижно, словно ударенный по голове. «Кто ты?» Наконец, выдавил из себя Шиммер, когда справился с потрясением. «Я человек», — произнес Серый, обращенный в коня. В этот момент Серый порадовался предусмотрительности, что выучил несколько фраз о своем положении и своей истории заранее. Мало ли, как оно повернется. «И вот, пригодилось. Ты не просто жеребец», — тихо произнес Шиммер. «Да», — подтвердил конь, — «и я люблю его», — категорически вмешалась Тая. «А я люблю ее», — подтвердил Серый. Шиммер переводил взгляд с коня на девушку, попытался что-то сказать, замолчал, потом все же произнес. «Не думал, что окажусь в сказке. Заколдованный джигит несет возлюбленную на своей спине. Сколько песен можно сложить?» Шиммер опустил руки и отвернулся. Конь молча смотрел на спину южанина, на его поникшую голову. Затем Шиммер сжал кулаки и решительно повернулся обратно, смотря на Серого и Таю. Конь напрягся, настороженно приднул ушами, но южанин лишь покачал головой. «Я помогу вам. Ваша цель – моя цель. Ваш враг – мой враг». «Я сказал, спасибо». Тая дернулась по направлению к Шамиру, но вместо того, чтобы поцеловать, просто нежно погладила его по руке. Юноша посмотрел на нее и улыбнулся, но в его глазах стояла печаль. Вечером, когда стемнело, они покинули маленький лагерь. Коня расседлали, и всадница сидела на его непокрытой спине просто так, как в самом начале их путешествия. Серый неспешно бежал по ночной степи, наслаждаясь простором и запахом сухой травы, пока голоса и запах дыма не остались далеко позади. Остановился. Тая легко соскользнула с его спины. «У меня нет волшебного зеркала», — весело заржал Серый. «Но я и так знаю, кто прекраснее всех на свете». Конь приподнялся на задних ногах, горцуя. «Ты не можешь стать человеком». Девушка нежно погладила белого жеребца. «Зато я могу стать лошадью». «Здорово, правда? Тебе нравится быть лошадью?» «Очень». Тая радостно засмеялась. «Это так интересно. Лошадью можно мчаться по степи, бежать и прыгать, словно сумасшедшая. Кажется, что весь мир лежит под твоими ногами. И еще кое-что можно, правда? Я тебе даже завидую. Ты можешь быть конем всегда, а я всего час». «Да ладно», — Серый фыркнул. Затем недоверчиво покачал головой, когда понял, что Тая не подшучивает над ним, а говорит серьезно. «Завидовать? Ему, хотя облик белого коня совсем неплохой, возможно, он тоже считал бы превращение приятным и интересным приключением, если бы не единственный и фатальный недостаток – невозможность вернуться назад. Побежали, туманная пелена охватила тело девушки. Мгновение, и белая кобыла нетерпеливо оглянулась. Бросилась бежать, лукаво поглядывая назад, и конь присоединился к ней. Ночная степь неслась под их копытами, ветер играл с гривами. Наконец, Тая остановилась, выгнула шею и заржала с явным удовольствием. Серый прянул к ней, и два грациозных тела слились в единое целое под бесконечным водоворотом звезд. Город появился не сразу. Вначале засеянные поля, мелкие деревушки и поселки начали сливаться в мешанину предместий. Потом появились целые кварталы домов, заполненные постоялыми дворами, мастерскими, лавочками для тех, кто по какой-то причине не хотел или не успевал попасть в Джиггербенд. Тракт, по которому они скакали последние часы, расширился еще сильнее, но все равно с трудом вмещал поток людей, лошадей, попрошаек и торговцев. И, наконец, конь увидел впереди внушительные стены, вдоль которых стояли высокие каменные башни, каждая на глаз высотой с 12-этажный дом. Стены гордо возвышались над скопищем пригородных домов и уходили вправо и влево на километры вдаль. Но город все равно не уместился внутри и выплеснулся наружу скоплением предместий. Тракт разрезал их стрелой и стремился вперед, через массивный и широкий каменный мост, прямо к городским воротам. «Впечатляет», — признался конь. «Мысленно, разумеется, говорить вслух среди народа не самая лучшая идея, а возле моста образовалась самая настоящая толпа. Слишком много людей», — жалобно сказала Элли, хотя толпа безмолвно расступалась перед единорогом и снова смыкалась сзади. Единорожка влезла копытцем во что-то грязное, приподняла ногу и брезгливо поморщилась. Стена возле ворот поднималась примерно метров на 15 или даже 20, высокая, сложенная из плотного серого кирпича. Огромные ворота открыты настежь, но Серый видел над ними сразу несколько галерей и множество бойниц, за которыми могли располагаться защитники. А перед стеной – широкая мутная река. Штурмовать такой город без мощной артиллерии – почти безнадежное занятие. А вот, Тая даже привстала в седле, разглядывая внушительные укрепления. «Джиггербенд», – гордо сказал Шемер, довольный произведенным впечатлением, – «великий город Джиггербенд. Он считался великим еще до войны ужаса». «Вижу, конечно», – поправился Джигит. «Гурганш еще лучше и богаче. Хотелось бы мне его показать вам». Тая вежливо согласилась. Шемер воспринял это как поощрение и начал рассказывать. От описания красот Гурганджа разговор быстро перешел к истории юга. Серый тоже быстро заинтересовался и навострил уши. Конь терпеливо ждал в длинной очереди к воротам и слушал. Некогда на юге стояло много могущественных городов, каждым из которых правили самовластные правители Кабиры. Иных вспоминали с благодарностью и почтением, других с ужасом, но большинство просто были еще одной строчкой в длинном списке. А еще раньше, во времена, которые даже до разлома считались древними, всем югом правил Кабиркан, дворец которого стоял в великом Гурганджи. Но империя гурганских шахиншахов со временем развалилась, а потом пришел разлом, который Шемер называл войной ужаса. Почти все крупные города были разрушены во время войны. В их числе оказалась и Камана, мимо которой они проезжали. Сохранились всего два – Гурганш и Джиггербенд. Как сказал Шемер, считается, что великая кобылица Вэл тогда смогла их защитить. Все остальные, такие, как Хазарас Пеликуф, это лишь тени былого величия, отстроенные на руинах, или бывшие маленькие городки. Харис тоже с интересом слушал, попутно помогая с переводом. Для куницы из далеких западных лесов все эти истории выглядели неизвестной сказкой, и теперь города соперничают между собой, догадалась Тая. Вроде того, согласился Шемер, у нас люди говорят, что Гурганш – любимый город великой кобылицы, потому что бывшая столица, и она всегда любила отдыхать в садах Гурганджа, а в Джиггербенте считают наоборот, ведь именно у них стоит главный храм Вэл, не главный, а один из четырех, недовольно поправил рассказчика единорожка. Серый молча кивнул. Этот рассказ он уже слышал. По словам Элли, до разлома четыре главных святилища Великая Кобылица обязательно навещала каждый год и показывалась там своим почитателям, по одному в сезон, весной, летом, зимой и осенью. Вторым из четырех великих храмов Кобылицы, западным, считалось святилище Белой Гривы, развалины которого они посетили. Об остальных Элли знала только то, что они находились где-то далеко на севере и востоке. Поэтому они не стали задерживаться в маленьких городках по пути, если впереди их ждал великий храм Джигербента, где взывать к великой кобылице, если не здесь. Остальные города юга давно поделены между этим двумя. Продолжал Шамир, недавно даже небольшая война была, но обычно есть другие опасности. Набеги кочевников с востока, или волкопоклонников с запада. Порой из южных чащоб вываливается огромная орда дикарей, которая уничтожает все на своем пути. Эти грязные хоронхаи поклоняются тигру и приносят людей в жертву. Недавно они даже доходили до стен Гурганджа. Ничего себе, искренне удивилась Тая. Поэтому великие города, это наше спасение. Без них здесь давно остались бы только пустоши, населенные редкими племенами кочевников. А наш джигит еще и образование получил, отметил Серый. Историю неплохо знает, в политике разбирается. Для этой эпохи, весьма нетривиально. Хэ-хэй. Серый повернул голову. Небольшая группа всадников бесцеремонно пробиралась сквозь толпу. Передние грубо раздвигали пешеходов грудью коней, освобождая дорогу для какого-то вельможи в дорогой одежде. Сбруя его лошади была обильно украшена золотыми и серебряными висюльками. Серый на мгновение ощутил себя простолюдином с простым дешевым седлом, но потом приосанился. Может, седло у него и простенькое, но такого коня еще попробуй найди. Серый с удовольствием пронаблюдал, как надменный вельможа смешно открыл рот при виде роскошного белого жеребца, и остановился. Повелительный приказ, и двое телохранителей попробовали их остановить тоже. Тая растерялась, но в дело вступил Шамир. Короткий и весьма экспрессивный разговор, из которого Серый понял примерно ничего, закончился тем, что южанин наполовину вытащил меч из ножен. Вельможа недовольно скривился, но последовал дальше вслед за эскортом. «Что ему надо было?» – спросила девушка. «Твоего коня, что же еще?» – поморщился Шамир. «Он бы и силой взял, может, но не среди толпы. Вам надо быть осторожнее в городе, у многих может взыграть жадность». Выждав немного, джигит тоже начал продвигаться вперед, пользуясь лошадиным преимуществом и собирая ругательство. Серый всхрапнул и недовольно заржал. «Лучше не торчать здесь долго», — сказал Шамир в пространство. «Вы слишком приметные». Стражники возле ворот оценивающе осматривали посетителей, попутно собирая мзду. Южанин заблаговременно накинул на лицо платок, но стражу это заинтересовало куда меньше, чем блестящая серебряная монетка в его ладони. Зато девушка на великолепном жеребце привлекла всеобщее внимание. Стража даже попыталась ее остановить, но Тая высыпала сразу горсть серебра, что мгновенно решило все вопросы. «Вообще это грабеж, конечно», — сказал южанин. «Плата за вход в Джигербент — 3 медных монеты, но думаю, лучше заплатить мзду и пройти без проблем, без взятки никуда». Понимающе кивнула Тая. «Я была однажды в Камбодже, там тоже так». «Это где?» — заинтересовался Шамир. «Не слышал о таком городе. Это очень далеко». Серый двинулся вперед и вошел в прохладную тень надвратной башни. На мгновение коню показалось, что он видит спиной чей-то пристальный пронзающий взгляд. Конь повернул голову и скосил глаза назад. Ничего. Конечно, на великолепного белого жеребца смотрело множество людей из толпы. Но ничего такого. Показалось, на плоской крыше здания лежала черная тень, припав брюхом к раскаленному за день камню. Внимательный взгляд охотника пожирал крохотную белую фигурку коня, которая шагом скрылась в городских воротах и исчезла. Людская масса сомкнулась за ней. Широн раздраженно отвел взгляд и хлестнул хвостом. Его длинные когти оставили глубокие следы в кирпичной кладке. Он опоздал. Совсем немного. Он мог выиграть почти любой бой, но проиграл битву с временем. Вокруг галдела глупая человеческая толпа, которая разбежалась бы в ужасе, если бы знала, кто именно находится всего в нескольких шагах над их головами. Пусть их, великий город Вэл, это сложно даже для него, но любое препятствие можно преодолеть. Людей на улицах тьма, Серому невольно пришлось идти шагом, хотя народ поспешно расступался перед мощным жеребцом. Белого коня провожали восхищенными, а порою и жадными взглядами. Время от времени попадались и тринни, но не часто. Зато конь вскоре увидел высоких и сильных на вид существ с собачьими мордами. Существа двигались на двух ногах, носили одежду, кожаные куртки и юбки, на шее у каждого Серый заметил металлический ошейник. Сзади из одежды высовывались хвосты. Они вчетвером тащили богато украшенный паланкин. «Это хоронхай», — пояснил Шамир. «Никогда не видели?» «Нет». Тая завороженно смотрела им вслед. «Опасные твари, особенно, когда их много». Всадница откровенно глазела по сторонам, поглощенная наблюдением за хаотичной жизнью древнего города. Похоже, она забыла даже делать вид, что управляет своим конем. Да и сам конь не очень представлял, куда именно идти. Выручил снова Джигит. Если не жалко серебра, то лучше снять комнату в верхнем городе. Я покажу, где. Прямо на перекрестке какие-то циркачи устраивали представление. Жонглеры кидали вверх разноцветные палки и успешно их ловили. По меркам нашего мира, ничего особенного, но здесь вокруг собралась толпа. Тая тоже посмотрела на ходу, благо высота конской спины давала отличный обзор. А вот совсем рядом, продают какие-то безделушки. А еще дальше опаньки, люди. Полуголые, со связанными руками, в ошейниках. Стоят вдоль стены, опустив голову. Есть и женщины тоже, совсем молодые. Похоже, рабы. Тая на спине прямо окаменела. Затем схватилась за гриву. Серый, что, смотри, ну смотри же. Еле одетая девушка, довольно симпатичная, но в глазах безнадежная усталость, среди которой пробуждается слабое любопытство при виде великолепного коня. Госпожа, не только рабы заметили, что Серый остановился. Посмотрите, поехали, безмолвно сказал конь, мы должны им помочь. Чем, как, освободить? Посреди города, здесь охрана и толпа народа. Может, Тая неуверенно полезла в карман. Двушку. Торговец энергично пробивался поближе, в предвкушении выгодной сделки. У него был заметный акцент. Мальчика, мужчину. Серый показал зубы, и работорговец поспешно отскочил назад. Кажется, на морде жеребца он прочитал весьма нехорошие намерения. Конь гневно всхрапнул, отвернулся и тронулся. Серый. Возмущенно воскликнула Тая. Она даже дернула повод, но белый конь потащил всадницу дальше, и ей оставалось только недовольно ударить его пятками по бокам. Хорошо, что здесь шпор еще не придумали. Стой, мы им ничем не поможем, отрезал Серый. Но, даже если ты потратишь все наши деньги на пару рабов, здесь найдется еще пара тысяч. Поехали. Это решается не так жестко, но разве он не прав? Тая насупилась, но больше не спорила. Шемер спокойно подождал их и поехал дальше, словно ничего не случилось. У большого города свои недостатки. Копыта Серого быстро оказались перепачканы грязью и навозом, которых хватало на главных улицах, а вонь временами валила с ног. Противно, а что делать? Всадница хотя бы прикрывала лицо платком, но коню такой роскоши не полагалось. Поэтому Серый с облегчением узнал, что они добрались до места. Прямая и относительно чистая улица, мощеная камнем, с обеих сторон трехэтажные каменные дома, цивилизация, от гула толпы, криков зазывал, и мелькание множества людей со всех сторон, у коня закружилась голова, здесь неплохое место. Шемер явно ожидал, что Тая предложит ему расположиться вместе с ними, но приглашение не последовало. Девушка предложила встретиться завтра вечером. Южанин вздохнул и сказал, что устроится неподалеку, а завтра вечером заглянет в гости. Все равно, сегодня ему нужно посетить кого-то из старых знакомых. На том и сошлись. Шемер сел на солового жеребца и растворился в городской суете. Харис начал торговаться с хозяином за комнаты, а коня снова поставили в конюшню. Иншалла, такова жизнь. Вот Элли, никем не замеченная, спокойно прогорцевала себя наверх, в снятые для компании комнаты. Будет ночевать вместе со своей новой жрицей. И где справедливость? Девушка посмотрела на мрачного коня, посмотрела по сторонам и медленно провела рукой вдоль его шерсти. В ладонях Таи загорелись мелкие искорки. Серый тихо заржал. По его телу словно морская волна пробежала, от кончиков ушей до самых подков, стирая грязь и пот. «Заклинание чистоты», — прошептала жрица. «Я же видела, тебе неприятно». «Спасибо», — искренне сказал конь. «Сегодня мы отдохнем», — шепнула Тая. «В храм Вэл пойдем завтра, рано утром». Все равно сейчас уже вечереет, а храм, как говорят, закрывает ворота еще до заката. Интерлюдия. Вор. В одном из удаленных кварталов великого города, в длинном извилистом переулке, где не ходят чужие, стоит большой каменный дом. Из числа тех, о которых не принято говорить при людях. Кто не знает, молчит. Кто знает, помалкивает тем более. А тот, кто говорит слишком много, может замолчать навсегда. Госпожа Дита. Да, женщина средних лет пересчитывала стопку монет длинными цепкими пальцами и лишь мельком взглянула на гостя. Что тебе, крыс? Молодой мужчина в неприметной одежде бросил на стол набитый кошель и небрежно посмотрел по сторонам. Он слегка нервничал, но старался не подавать вида. Для этого есть казначей. Зачем ты пришел? Ну, крыс хмыкнул. Ты сказала лично свистнуть, если, ближе к делу. Сегодня мелкий сидел на северных воротах, он их видел, баба, верхом на сказочном белом коне. Все, как говорили, женщина неспешно отложила монеты в сторону. Мелкий проследил за ней, нет, потерял по дороге, дурак, я уже передал ему. Крыс потер кулак, что-то еще, баба при деньгах, подумав, сказал крыс, стражником отбашлила серебром, не глядя, думаю, надо искать в верхнем городе. Дита замолчала, пламя свечи плыло в воздухе, крыс тоже помалкивал и терпеливо ждал, хороший мальчик, не нравилась ей эта история, да, деньги хорошие, но, иди к Пакле, возьмешь всех его людей, и Одноухого тоже. «Скажешь, я приказала, завтра прочесать весь верхний город, нижним займется птица, все понял, конь приметный, если ты его не найдешь, я огорчусь, понял», поспешно подтвердил гость. Глава 20, Великий храм, ночь выдалась неспокойной, свободных мест в конюшне почти не осталось, и Серого здорово раздражали соседи в соседних стойлах, потом заявились незваные посетители, конь пытался заснуть стоя с переменным успехом, когда в дверях появилась какая-то неприятная морда, появилась и сразу начала оглядываться по сторонам. Широкоплечий конюх поднялся с копны сена, на которой он дремал, и начал выяснять отношения. Закончилось все это тем, что за спиной конюха появилась вторая подозрительная морда, и прицельно тюкнула дубинкой по башке. «Ну вот», — мрачно подумал Серый, наблюдая, как ночные гости оттаскивают обмякшее тело подальше. «Разбой, натуральный разбой». Пора звать милицию. Впрочем, по итогам лицезрения оплывших местных стражников возле ворот, конь предположил, что поднимать тревогу здесь бесполезно. Придется разбираться самому. 10 к 1, что эти кадры заявились по душу белого жеребца. Так и вышло. Третья морда встала на стреме, а двое полезли в стойло. Один вытащил из-за пазухи что-то, похожее на уздечку. Серый только вздохнул, при виде наивной попытки его свести. Когда грабитель влез в стойло, конь сделал шаг и наступил копытом конокраду на ногу в легонькой сандалии. Аккуратно, но сильно, всем весом. Раздавшийся вопль, наверное, мог бы поднять и мертвого. Серый удовлетворенно прижал уши, заржал и пошел в атаку. Еще пара увесистых ударов копытом, и двое поспешно покинули конюшню, прихрамывая и таща за собой третьего. Затем с улицы послышались встревоженные голоса. Разбирательства вскоре закончились. Конюх оказался с крепким черепом и через полчаса оклемался, но Серый уже толком не заснул, так и встретил утро, недовольный и не выспавшийся. Правильно говорил Шемер, что нечего им делать в большом городе, слишком опасно, белый конь слишком приметный. «Готов?» – прошептала Тая через гребень. Серый молча кивнул и тряхнул гривой. Рядом постояльцы седлали какого-то мерина, поэтому беседовать вслух не резон, да и желания не было. Тем не менее, стоило только выйти из конюшни, как настроение Серого начало быстро подниматься. Они дошли, перешли через леса, степи и великий предел, преодолели все опасности. Их теперь ждет не какое-то заброшенное место, а главный храм Велса множеством жрецов и служителей. Где обращаться с молитвой, если не здесь? И даже если великая кобылица снова не откликнется, то в храме найдется, наверное, кому снять проклятие. Серый рассчитывал на помощь Элли, или на статус жрицы Таи. В крайнем случае, можно и заплатить. После щедрого расчета караванщика они стали неожиданно богаты. Тая положила в потайной кармашек 10 золотых эфемеров, серьезные деньги даже для такого большой столицы. Шемер говорил, что в Нижнем городе на один эфемер можно жить целый год. Скорее всего, сегодня последний день его вынужденного заключения в теле жеребца. Есть от чего обрадоваться. Хвостатых они оставили на постоялом дворе, хотя Куница весьма энергично возражал, не желая отпускать Серого и Таю без охраны. «Подумай сам», — сказал ему Серый. «Мы идем в огромный храм Вэл, где полно алтарей, жрецов и одни духи знают чего еще, а ты собираешься туда заявиться со знаком выдры». В итоге Харису пришлось согласиться с конем. «Вещи тоже надо кому-то посторожить», — попыталась утешить его девушка. «Ценных вещей у них немного, но тащить шкатулку с амулетом когтя Дзиры в храм — не менее феерическая глупость». По этой же причине на постоялом дворе остался и Макс со своим проклятием обезьяны. Нечего дразнить гусей. Макс был тоже не слишком доволен, но Серый пообещал ему, что если сможет расколдоваться сам, то потом они обязательно поищут святилище обезьяны. Должны же такие быть, вперед. Единорог привычно пристроилась рядом. У нее свой интерес, но Элли, конечно же, пообещала попросить тетю Вэл за коня, чтобы он получил полноценное благословение. Тетя Вэл поможет, возбужденно пританцовывала единорожка. Точно-точно, она добрая. На постоялом дворе сказали, что мимо пройти сложно, и оказались правы. Весь большой верхний город был рассечен на две части широким проспектом. По сравнению с переплетением мелких грязноватых улочек нижнего города, главный проспект Джигербента выглядел весьма неплохо. Посередине на возвышении даже стояла цепочка чахлых деревьев с широкими пыльными листьями. Здесь и автотранспорт пустить можно, хотя автомобили появятся в этих местах очень нескоро, если появятся вообще. Правда, и эта дорога тоже заполнена горожанами, паломниками, торговцами, зеваками и воришками. От последних-то я более-менее спасалась тем, что ехала верхом на сером. Но кого-то в толпе уже обчистили, и он истошно орал, взывая к страже, великим духом и справедливости одновременно. Зеваки смеялись и глазели, рискуя оказаться следующими. Постепенно они приближались. Народ почтительно расступался перед роскошным жеребцом. «Вот это да!» — воскликнула Тая. Исходя из уроков истории, он ожидал увидеть в центре дворец царя, или шаха. Местные цари, насколько помнил Серый, назывались кабирами. Но нет, впереди стоял великолепный храм. Когда они выехали из проспекта на широченную площадь, конь даже остановился от восхищения. Светлые каменные здания ярусами разбегались в стороны и поднимались вверх, вытягивались колоннадами и расстилались мраморными лестницами. Высокие башни устремлены в небо. По сторонам от главного входа стояли две гигантские лошади из светлого камня, строго смотревшие на посетителей и, вне сомнения, должны означать великую кобылицу Вэл. Возле лестниц стояли стражи. Их наконечники, копья и бронзовые нагрудники блестели на солнце. На фоне грандиозного храма фигурки людей казались крохотными. Сложно даже представить, сколько труда и времени было вложено в строительство. Сотни лет строили, наверное. Сердце города впечатляет, согласился про себя Серый. Похоже, даже единорога проняло, вон как смотрит. Хотя до этого Элли разглядывала человеческий город скорее с отвращением. Тая стукнула коня пятками по бокам, и он пошел вперед. Грязная площадь, забитая разнообразным народом и замусоренная, неприятно соседствовала с величественным храмом. Однако и на площади стояла величественная колоннада из двух рядов высоких каменных столпов. Кажется, на них было что-то начертано, но Серый не стал подходить ближе. Тая направила коня между рядами колонн, там, где почтительно двигался к храму местный люд. Чем ближе ворота, тем плотнее становилась толпа. Похоже, не они одни собрались сегодня помолиться богине. Ворота храма открыты, но за ними стояло оцепление, которое не позволяло свободно заходить внутрь. Храмовые стражи заметно отличались от разжиревших мздоимцев на городских воротах. Стражники выглядели подтянутыми, собранными, одеты в некое подобие униформы, состоящие из блестящих бронзовых нагрудников и белых плащей, вооружены копьями и длинными изогнутыми мечами. По сторонам спокойно стояло четверо коней, не оседланных и без всадников, но в бронзовых лошадиных шлемах и нагрудниках. Присмотревшись, Серый заметил рядом с ними жрецов. В отличие от стражи, служители были безоружны, а их длинные ниспадающие одеяния окрашены в белые и зеленые цвета. Похоже, именно жрецы встречали посетителей и разбивали людское море на отдельные ручейки. Некоторым отказывали. Растерянно сказала в пространство Тая. «Нам куда? Направо или налево? Не знаю», — сказала Элли. «Я здесь никогда не была, молодая госпожа». Какой-то мальчишка помахал ей рукой. «Я расскажу вам все за одну медную монетку». «Все-все». Серый не удержался от веселого ржания. Мелкий попрошайка выглядел потешно, а под его глазом наливался здоровенный фингал. Вероятно, происки стражников или конкурентов. «Сначала пусть расскажет», — предупредил конь, «а то возьмет денежку и свинтит. Почему люди идут в разные стороны? И куда идти нам, чтобы помолиться хранительнице? Смотрите», — показал оборванец. «Простой люд идет налево. Там общее святилище, много народа и все такое. Знатные и богатые идут направо. Только им можно подняться в главный храм Вэл. Но придется заплатить. Это надо поговорить со жрецом, вон тем». Тая мучительно сморщилась, пытаясь перевести на ходу. Мальчишка повторил все еще раз, и с помощью Серого они вроде разобрались. «Спасибо». Девушка кинула мелкому серебряную монетку, оставив его с восхищенным видом. Конь скосил глаза назад и увидел, как попрошайка немедленно засунул монету в рот. Стражники преградили им дорогу. «Ясного солнца», — вежливо сказала Тая. «Вы желаете поклониться великой Вэл?» — спросил жрец. Он с интересом посмотрел на Серого. «Да, в главном храме», — уточнила Тая. «Вам надо спешиться и оставить коня», — вежливо, но твердо сказал служитель. «Мы можем найти для него место, вероятно, не за бесплатно, но их компанию такой вариант не устраивал, а с ним пройти нельзя, это же храм, а я желаю поклониться кобылице вместе со своим конем», — капризно ответила девушка. «Его это тоже касается, не так ли?» — жрец задумался. Его взгляд сконцентрировался на золотой монете, которую Тая достала из кармашка и ненавязчиво вертела в руках. «Даже не знаю», — протянул служитель. «К первой золотой монете прибавилась вторая. Полагаю, это можно сделать. Монеты поменяли владельца. Не думаю, что великая кобылица будет против лошади в своем храме. Только спешиться все-таки придется. Поднимайтесь по лестнице в храм, медленно и только шагом». «Конечно, конечно, спасибо. Привратники остались позади. Хорошо, что ты у нас конь, а не верблюд», — прокомментировала Тая. «Тогда бы точно не пустили». Дальше Тая повела Серого в поводу. Мраморная лестница поднималась перед ними на добрые полсотни ступеней. Конь медленно и осторожно переступал ногами. Лестницы лошадям плохо даются, он поднимался практически на ощупь. На первых ступенях Серый замер, волнуясь от торжественности момента. Они в самом конце долгого пути. Неужели сегодня его желание исполнится? Справа и слева вставали гигантские каменные статуи кобылицы. Их тень падала на лестницу. Серый с любопытством повернул голову, разглядывая творчество. Каменные лошади были метров 10 высотой, не меньше, но сделаны очень достоверно, красиво и реалистично, от гривы до кончиков копыт. Другие обычаи, другая культура. Серый отметил, что за все время не увидел ни одной картины или иконы, зато статуй встретилось великое множество и самых разнообразных. Скульптура здесь получилась самым распространенным видом искусства. «Похоже на то», — охотно подтвердила Тая, когда конь поделился своими мыслями. «Картин здесь я тоже не заметила, зато в скульптуре они настоящие мастера. Мне напоминает античное искусство из Европы. Отточенные детали, выразительные линии, живая поза. Приятно смотреть, в древнем Китае так не умели. Как думаешь, этих лошадей ваяли те же люди, что и в нашем храме возле вулкана? Школа точно одна», — уверенно сказала девушка. По сравнению с толпой внизу, лестница для богатых были почти пуста. Редкие посетители, что спускались вниз из храма, смотрели на белого коня с удивлением и любопытством. «Сословные различия», — недовольно сказал Серый. «Бедным туда, а богатым сюда. Здесь мало людей». С облегчением выдохнула единорог, цокая копытцами по мраморным ступеням. «В городе просто невыносимо. Еще бы», — Серый фыркнул. «Если за вход берут целых 2 золотых», — Элли промолчала. «Кстати, Тая, а чего ты не представилась жрецом? Может, и пустили бы за бесплатно? У тебя даже знак кобылицы есть». «Да ну, как-то», — Тая смутилась. «А вдруг не поверит, и не хочется светиться перед всей толпой? Давай лучше пройдем, как все, как богатые все», — уточнил конь. «Ага, ты сам-то готов?» — спросила Тая. «Готов». Серый уже решил, что если великая кобылица проявит благосклонность, то первым делом он обязательно выберет себе смену облика. Возможность превращаться из человека в коня и обратно, когда вздумается, бесценна. А вторым вариантом, если получится, надо взять что-то атакующее, хотя вообще нападение, это совсем не специализация Вэл. Но защитное колдовство у него уже есть, а лечить и так есть кому. А вот мне чего-то боязно. Не дрейфь, прорвемся. Серый коротко заржал и замолчал, поскольку лестница закончилась, и рядом снова появились люди. «Могу я помочь, госпожа?» Один из служителей в зеленых одеждах бросил удивленный взгляд на коня и склонился в угодливом поклоне. «Да», — сказала Тая, — «мы здесь первый раз, я весь внимание». Служитель явно чего-то ожидал, и Тая дала ему серебряный дирхем. Монетка была принята, как должное. «Где я могу помолиться великой кобылице? Так, чтобы нам никто не мешал? Прошу за мной». Возле раскрытых дверей на пьедесталах стояли еще 2 мраморных лошади, на этот раз в натуральную величину. Серый миновал их вслед за Таей и вошел в прохладный простор главного храма. Огляделся. По сторонам от входа неподвижно стояли 2 стражников. В целом же огромное помещение в несколько этажей высотой было почти пусто и выглядело аскетичным. На стенах виднелись барельефы, разноцветные каменные плиты украшали пол, И это все, людей тоже совсем немного. В дальнем конце главного нефа конь заметил еще одно большое изваяние кобылицы с развивающейся гривой и приподнятой передней ногой. Издали оно выглядело весьма эффектно. Серый мельком подумал, что неизвестный скульптор мог бы вполне соперничать с Микеланджело. Он бы с удовольствием рассмотрел памятник поближе, но служитель лишь покачал головой и повел их направо, в один из боковых нефов. «Это здесь, прошу, чаша для пожертвований перед алтарем. Вознесите молитву, и вас никто не побеспокоит». Плотные занавеси закрылись за спиной служителя, и они остались наедине. Просторное помещение, широкие скамьи, коврик возле алтаря. На взгляд Серого, алтарь не сильно отличался от святилища мертвого города. Только там в чаше стояла чистая вода, а здесь на мраморном ложе разбросаны серебряные и золотые монетки, какие-то украшения, амулеты и тому подобное драгоценное дребедень. Посредине стоял изящный деревянный сундучок-ковчежец, вероятно, тоже с ценным содержимым. Тая растерянно посмотрела на Серого. «Сомневаюсь, что великой кобылице нужно это золото», с сомнением произнес Серый. «А вот жрецам», подумал конь, «запросто. Сначала я». Единорог сделала шаг вперед. Никто не возражал. Элли посмотрела на друзей, словно ожидая их одобрения. Тая решительно закивала. Серый коснулся ее гривы. «Давай», прошептал конь, «у тебя все получится». Гордо и решительно, единорог подошла к алтарю, приподняла правую переднюю ногу, готовясь ударить изящным копытцем о каменный пол, и остановилась. Вид у Элли получился весьма обескураженный. Возможно, обычный человек ничего бы не заметил, но конь общался с ней достаточно времени. В общем, единорог выглядела, словно опытный прыгун с трамплина, который перед прыжком обнаружил, что в бассейн забыли налить воды. «Это не алтарь», — удивилась единорог. «Правда?» — спросила Тая, тоже удивленно. На взгляд Серого, выглядело мраморное сооружение вполне правдоподобно, но он не обладал мистическим чутьем единорога. «Ты что-то чувствуешь?» — переспросила Элли девушку. «Нет», — неуверенно ответила начинающая жрица. «А должна?» «Помню, от алтаря в Камане словно исходило тепло». «Да», — единорог недовольно фыркнула. «А здесь ничего нет. Я сначала думала, что это особенность храма, что я ничего не ощущаю, но это действительно не алтарь. А вообще он здесь есть?» Подумав, спросил Серый. Элли на некоторое время задумалась. «Что-то есть, но слабо. Он либо далеко, либо глубоко под землей». «Прекрасно». Тая разочарованно взмахнула руками. «Давайте устроим жрецам скандал, пусть показывают настоящий. Не думаю, что это хорошая идея». Конь тряхнул гривой. «Может, пока уйти, а потом осторожно навести справки?» «Ну уж нет». Рог Элли засветился оранжевым светом. Конь вспомнил, что видел подобное один раз, когда единорог готовилась напасть на него после пробуждения. Однако, похоже, и ангельскому терпению тоже есть предел. «Я сейчас сама его найду. Идем», — с готовностью поддержала ее Тая. «Нет, вы останетесь здесь. Вас не пустит стража. Мне будет сложно». «Хорошо», — поддержал ее Серый. Единорог развернулась и вышла с решительным видом. Серому стало немного жалко местных жрецов, если они встретятся на ее пути. Конь тихо заржал. Девушка поняла и коснулась волшебного гребня. «Давай подойдем поближе и сделаем вид, что ты молишься». «Ага. Почему мы не пошли с ней?» «Потому что помешали бы». «Элли сложно поддерживать ауру невидимости на троих». Серый настороженно посмотрел на спутницу. «Тебе ведь очень хотелось пойти, «Да, мне кажется, это твой знак зверя на тебя действует. Ты ведь теперь старшая жрица в эльф-храме, Элли, хоть этого храма и нет пока. Тебя тянет за своей, не знаю, как правильно сказать, младшей богиней. Вы ведь и ночевали вместе в гостинице, даже на одной постели». Тая осторожно уселась на мягкий коврик рядом с конем. Серый тоже лег на брюхо. «Я не думала об этом, пока ты не сказал. Звучит немного жутковато. Не думаю, что Элли делает это специально. Просто контролируй себя. Постараюсь». Пока их никто не беспокоил. Видимо, потраченное золото работало. «Храм по классу люкс, добро пожаловать. Вот только все равно пустышка. Если бы мы внезапно исчезли все вместе, могли бы поднять тревогу», — добавил Серый. «А так, мы на месте, молимся великой кобылице, все в порядке». Он был неправ, и это стало понятно уже через четверть часа. Шаги. Слишком много и слишком громко для полупустого храма. Конь настороженно повел ушами. Шаги приближались. «Сюда идут люди», — сказал Серый. «Много. Бежим?» «Нет, молимся. Может, это не к нам. Ну там, смена караула какая-нибудь». И снова он ошибся. Плотные занавеси резко распахнулись. Конь слышал приближение людей, заранее встал и настороженно смотрел на вход, нервно роя копытом. Первыми в боковой зал ворвались стражники, знакомые лица в белых плащах и бронзовых нагрудниках. Храмовая стража, воины быстро и довольно толково рассредоточились полукругом возле входа, копья чуть опущены, пока не в боевом положении, но готовы. Профессионалы, вслед за стражниками вошли трое жрецов и еще какой-то человечек в штатском, угодливо семенивший рядом. «Что вам нужно?» – испуганно сказала Тая. Серый недовольно всхрапнул. «Зря, лучше бы помолчать, пусть сами скажут. Меня зовут Дирмах», – напыщенно произнес главный, раздувая толстые щеки. «Я старший жрец храма, здесь совершено преступление». «Что, ваше имя?» – строго сказал безымянный жрец по правую руку. «Меня зовут Тааксифинг», – растерянно начала Тая заученные фразы. «Я паломница из дальних краев. Вы обвиняетесь в краже этого белого жеребца из конюшен храма». Дирмах обвиняюще простер руку. «Вот свидетель, старший конюх Умар». Человечек энергично закивал. Серый ошеломленно застыл на месте. «В краже? Это его самого украли, что ли? Они тут что, гашиша накурились всем храмом? Кражи?» Тая напряженно пыталась перевести речь. «Это мой конь. Взять ее», — брезгливо приказал Дирмах. «А быстрое у них здесь правосудие». Шестеро стражников побросали копья и двинулись вперед. Трое направились к Тае, трое к белому коню, с голыми руками, если не считать веревки. Это они напрасно так сделали, очень напрасно. Серый прижал уши и бросился в атаку. Удар грудью, копытом, боком, снова копытом. Повторить до готовности. Серый не бил насмерть, но людям и так хватало. Конь та еще боевая машина, если получится его сильно разозлить. Несколько секунд, и небольшой зал заполнился оханьем и стонами. Везунчики ковыляли прочь, неудачники страдали на полу. Дальше нападать боевой конь не стал. Дирмах поспешно отступил назад, а остальные стражники поспешно перехватили копья и ощетинились стеной острых стальных наконечников. Серый попятился, завороженно глядя на острые копья, и тоже отбежал подальше. «Что делать, Серый?» – громко прошептала Тая, когда конь вернулся назад. «Раскрываться!» – тихо ответил конь. «Я жрица великой кобылицы Вэл», – сказала девушка. На ее поднятой ладони разгорелся маленький язычок белого пламени. «Взять их!» – рявкнул Дирмах, делая вид, что ничего не увидел и не услышал. Стражники начали двигаться шеренгой вперед, выставив копья. Еще несколько прибежали из главного зала на подмогу. «Вот же урод!» – злобно подумал конь, роя землю копытом перед строем. «К гадалке не ходи», – решил просто взять и отжать себе прекрасного жеребца у паломницы. «Теперь будет упираться до последнего. Сказать, что ли, в полный голос, что Дирмах урод, а конь ничей, свой собственный, а поможет? Ох, не факт!» Серый нервно затанцевал. «Открываться или нет? Пока они считают его просто белым конем, это хоть маленький, но козырь в рукаве. Хиш!» – скомандовал сержант. «Или десятник, черт его знает, какие тут воинские звания». Конский гребень на шлеме делал его похожим на римского центуриона. Стражники сомкнулись плотнее, оттесняя девушку и белого коня в угол. Дело шло медленно. С одной стороны, они старались не поранить коня, с другой, не получить от него жилюлей. Авангарду крепко досталось. Серый заметил, что двое воинов сзади начали натягивать луки. Конь поспешно вызвал ледяной щит, прикрывая девушку, и шеренга настороженно остановилась. «Вряд ли надолго. Да, надо открываться. Что здесь происходит?» Голос Элли не потерял свою мелодичность, но теперь этими колокольчиками можно резать металл. Изящная фигурка единорога появилась за спинами стражи, а Дирмах потрясенно открыл рот. Несколько воинов поспешно развернулись. «Стоять!» Единорог ударила копытцем с такой непреклонной силой, что пол задрожал и Серому показалось, что по каменным плитам пробежала почти невидимая волна. Стражники разом застыли, словно обратившись в камень. Только по мечущимся глазам можно понять, что они живы, но перепуганы, да. «Так что здесь происходит?» Конь громко выдохнул от облегчения. «Подмога прибыла вовремя. Они хотели схватить меня», — пожаловалась Тая. «Якобы я украла у них коня. Вот его». «Так», — единорог медленно прошла вперед. «Кто отдавал приказ?» «Ты?» «Я», — испуганно проблеял жрец. Серый удовлетворенно наблюдал, как его полное багровое лицо белеет на глазах. «Зачем ты напал на мою жрицу?» «Я, великая кобылица, недовольна тобою», — сообщила Элли. Затем повернулась и подмигнула остальным. Стоя с Серым подошли поближе. А теперь главный вопрос. Где настоящий алтарь? Вот теперь она точно его добила. Старший жрец побелел и снова начал стремительно краснеть. Серый даже испугался, не хватил бы его удар. Не то чтобы этого Дирмаха жалко, но кто-то должен ответить на все вопросы. «Не могу», — прохрипел Дирмах, — «сказать». В следующее мгновение жрец открыл рот и молча рухнул на землю лицом вниз. Элли склонилась над ним. Ее рог ненадолго засветился, потом погас. «Он умер», — растерянно сказала единорог. «Совсем. Да что действительно здесь происходит?» Теперь уже и Серый был готов возопить в голос. Происходящее ему не нравилось настолько, что конь был готов посадить Таю на спину и галопом прорываться на выход. Останавливало только понимание, что до выхода из храма далеко, до выхода из города еще дальше, прорыв может не получиться, и что Элли точно будет против. Рог единорожки снова засветился и снова погас. «Не получается». Элли тяжело вздохнула и подняла голову. «Ты, кто ты и что здесь делаешь?» «Я младший жрец Наиль, госпожа». Мужчина лет 30 низко поклонился единорогу. «Похоже, этот умнее своего начальника. Сегодня я присматриваю за верхним храмом, госпожа, чтобы все проходило, как должно. А эти кто?» «Старший жрец Дирмах и его секретарь Фарх. Ты знаешь, где настоящий алтарь Великой Кобылицы?» «Здесь, госпожа». Наиль неуверенно показал рукой. «Разве он не настоящий?» Элли пренебрежительно фыркнула. «Кто может знать, кто вообще самый главный в этом скопище бесполезных камней?» «Верховный жрец Агадир». Наиль снова поклонился. «Где мне его найти?» «Я здесь». Наиль сделал шаг назад и мгновенно согнулся в низком поклоне. «Я здесь», — повторил голос, немолодой, но сильный и тяжелый. Занавеси открылись, и в зал вступил верховный жрец. С ним вошли лишь двое воинов в закрытых шлемах, которые раскрыли перед ним проход и замкнули следом. Серебряная диадема на непокрытой голове, длинная седая борода, и глаза, черные, жесткие, внимательные, горящие скрытой силой. Серый аж отшатнулся. Просторные одеяния старика были белых и синих цветов, но на груди висела большая серебряная цепь. В руке Агадир держал длинный посох с большим драгоценным камнем изумрудного цвета на навершии. «Вполне возможно, это и был изумруд. Ты здесь главный», — констатировала единорог. «Я верховный жрец Агадир», — сухо сказал вошедший. «Кто ты?» «Я Элайна Белогривая, хранительница западных лесов», — с достоинством сказала Элли, гордо подняв голову. «Со мной мои спутники». «Значит, не лгали летописи про однорогих кобылиц?» Агадир из-под лобья посмотрел на гостью и жестко спросил: «Зачем ты вторглась в мой храм?» «Это не твой храм, а храм Вэл, и мне надо с ней встретиться», — раздраженно ответила единорог. «До тебя мне нет дела. Где настоящий алтарь?» «Встретиться с Вэл», — медленно повторил Агадир, посмотрев на мраморную подделку. «Да, где алтарь?» «Ясно». На лице жреца появилась недобрая усмешка. «Ну что ж», — внезапно камень на навершии его посоха ярко вспыхнул. Раздался хлопок. Плотный воздух неприятно ударил в морду. Серый попытался шагнуть и понял, что ноги его не слушаются. Копыта словно вросли в камень. Он попробовал повторно вызвать шаманский щит, но волшебство даже не началось. Краем глаза конь увидел, как замерла рядом Тая. Вокруг единорожки на мгновение зажглась серебристая сфера и затем рассыпалась гаснущими искорками. Элли ошеломленно замотала головой, затем выпрямилась, и рог ее ярко загорелся. Белая волна от него пошла вперед вдоль зала. Двое телохранителей сомкнулись перед Агадиром, чтобы мгновение спустя осесть к его ногам, но старик лишь скривил губы. Единорог пошатнулась. Агадир довольно усмехнулся и воздел руки с посохом. Серый потрясенно смотрел, как благообразная маска слетает с лица верховного жреца, показывая злобное торжество. Вспышка. Серый зажмурился. Потом осторожно открыл глаза. Он цел. И какие-то несколько секунд казалось, что ничего не произошло. Затем из рта и ноздрей Элли потекли широкие алые струи, обильно пачкая мордочку и пятная пол. Ее изящные ноги подломились, единорог совсем некрасиво, тяжело упала на бок и осталась лежать без движения. Стражники оттаяли и рассыпались по залу. «Вниз всех!» Агадир махнул рукой. Пол внезапно приподнялся, перевернулся и сильно ударил коня. Серый распростерся на холодном камне, не в силах пошевелиться, и молча смотрел на хаотично передвигающиеся ноги людей. «Мы проиграли», — метрономом билась единственная мысль. «Мы проиграли. Везение закончилось. Какой же он идиот. Их уже несколько раз могли превратить в пыль силы, по сравнению с которыми он никто, но решили пощадить. Божественный волк, грифон в башне, выдра, предводитель наемников. Черная кошка, которая дважды промахнулась. Каждый раз им везло, и вчерашний студент самоуверенно решил, что они могут справиться с любыми проблемами. Идиот, они не в сказке. Надо было бежать немедленно, как только увидел фальшивый алтарь, но уже поздно. Мелькающие ноги стали расплываться в бесформенное пятно. Конь закрыл глаза и провалился в беспамятство. Эпилог. Редкие факелы бились в темноте пойманными птицами. Их слабый неверный свет терялся и таял в огромном подземелье. Серые каменные стены сходились изломанными скосами, вставали массивными преградами, разбегались тоннелями. Холодно стучали падающие капли воды. Здесь была жизнь, но только та, которой дозволено войти. Свет и темнота сходились и переплетались вместе, создавая царство вечного сумрака. Вот и сейчас, маленький круг светильника выхватывал из темноты только простой круглый стол, оставляя остальное скрытым от посторонних глаз. Маленькая рука в изящной кожаной перчатке замерла над полированной поверхностью стола, словно в нерешительности. На гладкой столешнице лежало целое созвездие драгоценных камней, огромное состояние. Их сверкающие грани время от времени загорались призрачным свечением. Изумительные камни казались, на первый взгляд, разбросанными в беспорядке. Но рука точными уверенными движениями останавливалась над одним и другим, следуя вдоль невидимых линий, определяя неведомые закономерности. Рука в перчатке удовлетворенно замерла над столом. Драгоценные камни начинали мерцать при ее приближении, показывая сокрытое. Вот она, вольным бегом хищника, развивающейся гривой коня, степным ветром, распространялась, летела по миру незримая волна. Поднялся запад, приготовился север, сжался для прыжка юг, и только восход пока оставался молчалив и неподвижен. Но это недолго. В самом центре невидимой схемы яростно горел, пульсировал янтарным цветом пустынный опал, словно волнующееся сердце. Здесь мир менялся. Образы стремительно сменяли друг друга. В жаркой темноте ночного леса мелькали быстрые тени. Тысячи всадников скакали посреди бескрайней степи. С парапета горного замка прыгнул в небо дракон, раскрывая огромные крылья. Рука сжалась. Тихий смех пролетел под древними сводами. Светильники погасли разом, и зал затопила темнота. Она долго стояла в стороне. Шли столетия. Города поднимались и превращались в пыль. Возможно, слишком долго. Время ожидания закончилось. Пришло время действовать. В мир пришла игра, равной которой не было давно, очень давно.